половине первого Катя возвращалась домой, чтобы совершить спиляйн, это было ласкательное прозвище Томаса, обязательную ежедневную прогулку, во время которой она служила ему своего рода исповедником, выслушала его литературные планы, обсуждала с ним всевозможные проблемы и трудности. За обедом, который всегда начинался точно в половине второго, она, естественно, составляла мужу компанию и поддерживала беседу с гостями, если таковые были приглашены. Потом ее задача была оберегать мужа, который легко утомлялся от долгих напряженных разговоров, тогда как ждали его дела. Пока хозяин дома отдыхал часочек, прежде чем приступить к послеобеденной работе, собирая мысли и начитывая материал к следующему дню, правя гранки, готовя статьи для периодических изданий, иногда же ведя телефонные переговоры, Катя снова обращалась к неотложным делам, занималась обширной деловой корреспонденцией, не говоря уж о том, что ее постоянно держали в напряжении дети. Катя учила их молиться, чистить зубы, проверяла домашние задания, ходила с ними кататься на велосипеде, на санках, коньках. После ужина Томас Манн читал ей, взрослым детям и присутствующим гостям, что-нибудь из своих завершенных произведений, или Катя шла с ним в оперу, в театр. Иногда они слушали музыку, он особенно любил слушать пластинки с записями опер Вагнера, или оба читали, и около полуночи отправлялись спать. Не только Эрика, но и другие дети всегда с большой любовью вспоминали о матери. «Если мама приходила вечером пожелать нам спокойной ночи, — писал Клаус, — она бывала такой чудесной, что ее нельзя было не любить всей душой так сильно, что белым днем ты бы наверняка этого стыдился». У Моники из раннего детства остались воспоминания о воскресных утрах. «В воскресенье утро мама ждала нас к себе», — пишет она. Кровать у нее была широкой, из дерева цвета слоновой кости, украшенного резьбой. На маме была длинная до щиколотки сорочка с оборками на шее и на локтях. На больших подушках лежали черные косы, днем она их закалывала вокруг головы. И она глубоким, низким, ласковым голосом желала нам доброго утра. Голос сдержаннее в своих высказываниях, но от матери он никогда так и не смог по-настоящему оторваться, потому что она была куда более деловой и практичной, чем отец, и обладала большим умением в решении повседневных вопросов. В чем вообще-то и так нет никаких сомнений. Муж, которого Катя ласково звала Рех Косуля, дал ее портрет в образе Иммы Шпельман в своей новелле «Королевское высочество». Этим портретом Катя была совершенно недовольна. «Даже если Томас Манн имел в виду меня, — сообщает она в книге «Мои ненаписанные воспоминания», — то портрет вышел абсолютно непохожим. Имма слишком насмешлива, что мне, собственно, вовсе не свойственно. Пожалуй, немного высокомерия иногда себе позволяла, но Имма слишком уж утрирована, на мой взгляд. Но, в общем-то, я так уж точно в этом не уверена». Можно ли говорить о каком-то влиянии Кати на творчество Томаса Манна? Едва ли. Разумеется, она прекрасно знала его произведения, хотя бы уже потому, что перепечатывала на машинке его запись, которую только она способна была и то с трудом разобрать. Конечно, он многое обсуждал с ней, она давала ему совет, или он нуждался, если в этом, подсказывал какие-то идеи, в чем-то убеждала, уговаривала продолжать работу или немного отдохнуть, когда он оказывался в творческом кризисе. Лишь в случае с «Волшебной горой» она, по ее собственным словам, прямо помогала ему, потому что хорошо знала тему. Томас Манн ввел в роман многие ее наблюдения и впечатления, о которых она подробно рассказывала ему в письмах, когда находилась на курортном лечении в Давосе в 1912 и о Розе в 1913 годах. Там она была его летописцем и хроникером. Вообще же она не вмешивалась в его творческий процесс, и, тем не менее, к ее мнению относился серьезно. «Я не была соавтором его книг», — утверждает она столь же скромно, сколь и убедительно. В январе 1914 года семья Манн переселяется в новый дом на Пошингерштрассе 1 в Герцогспарке. До февраля 1933 года дом остается местом их постоянного жительства. Трехэтажный особняк, стоявший посреди большого сада, удовлетворял все потребности семьи. и в своей внушительности соответствовал статусу именитого хозяина, чей кабинет, обставленный дорогой мебелью, был доверху набит книгами.